Глава 27. Север. Король Бардальд провел с Иссин несколько часов. Вулф тщетно пытался уснуть в искусственной темноте зала. Рядом не спал Трид. Лежал, заложив руки за голову и катая желваки на скулах. Под крышей не видно было примет времени, но по догадке Вулфа Иссин вышла к полуночи. Она прятала руки в рукава, а лицо под капюшоном. Бывшие снежные провидицы после обращения почти все вытемнили себе волосы, но ее блистали белизной. «Долгонько они там просидели», — шепнул Трид. «Как думаешь, о чем говорили?» Вулф смотрел на закрытое крышкой отверстие дымохода. В Лазию безымянный принес чуму. Такую страшную, что сам святой не смог рассказать об увиденном. «Его милость тоже постарается это замолчать». Трид перевернулся на бок к Вулфу лицом. «Во имя святого! Надо же что-то делать! А если зараза пойдет дальше?» Они лежали вплотную. При слабом свете ближней свечи Вулф вбирал в себя Трита. Ямку на горле, там, где сходились ключицы. Темную поросль на челюсти и верхней губе. Его вдруг потянуло провести по щетине пальцем. Проверить, мягкая она или жесткая. «Трид», — заговорил он, — «я тебе что-то скажу, только обещай оставить это при себе». «Конечно. Я что, похож на Карлстена?» «Я видел кое-что под водопадом». «Что?» Трид приподнялся на локте, но Вулф покачал головой. «Мне можешь ска...» Он поморщился от пинка, лежавшей позади Саумы. «Ребра святого!» — пробормотала она. «Хорош шептаться, вы двое!» Трид беспомощно покосился на Вулфа. Саума вновь опустила голову на пол, и они тоже. Вулф пролежал без сна всю ночь. Вспоминал огонь внутри тех камней. На заре они выступили из Солнатта в долгий путь до столицы. Иссин ехала рядом с королем на прекрасном белом коне, подаренном ей вождем. На ней было зеленое одеяние священницы, а руки до локтя закрывали перчатки из кошачьей кожи. «Жители Солнатта уходят с нами?» — спросил Вулф у Регни. Та оглянулась на него. По всем приметам, болезнь дальше Оффендаута не пошла. Его милость приказал вождю Солнотта сжечь селение. «Мы там половины жителей не застали. Если кто-то из разбежавшихся болен...» «О, Вулф!» — перебила Регни. «На твоем месте я бы больше не упоминала Оффендаут». Она проехала вперед. Вулф, беспокойно оглянувшись на север, тоже пришпорил коня. Королевский отряд несколько дней держался янтарного пути, который вел от могильников к реке Дрейри. Далеко позади, к небу, иглами поднимались дымки. Лагерь разбили под звездами, и Вулфу вспомнились учения в лесах Фелсгерта. Отстояв на часах, он сидел со своей долей у огня, и выпивка, песни, веселье, как обычно, окружали короля Хрота. Ночами в тесной палатке он слишком остро ощущал мягкое тепло лежащего рядом Трита. Он никогда раньше не чувствовал такой близости с другом и дивился, откуда взялось это чувство. Долгий путь сквозь ветер и легкий снегопад привел отряд в речной порт, где ожидали три ментских когга с полосатыми парусами. По белому тянулись зеленые, словно головка черка полоски. Хротцы гордились своими корабелами, однако король Бардальд и от Ваттена не отказался принять 20 захваченных судов, переживших зимний потоп. В тот вечер Вулф направился к занятой королем каюте. На часах стояли Эйдак с Карлстеном, чьи золотые волосы были заплетены в косу и уложены за левое ухо. «Мне нужно видеть короля», — сказал Вулф. Эйдак кивнула и ушла, оставив мужчин наедине. Грозовой ветер трепал паруса. «Болит?» — спросил, помолчав, Вулф. «Жалость прибереги для себя», — Карлстен не разжимал пальцев. «Тебе, думается, знаком запах горелого мяса?» «Ты что?» Вулф разрывался между раздражением и усмешкой. «Правда поверил, что я рос под котлом, вдыхая запахи колдовского варева?» Карлстен ответил ему безрадостной улыбкой. «Жаль тебя разочаровывать, Карл, но первый запах, какой я запомнил, — травяного отвара. И я не рад твоей боли, как бы ты ни был рад моей». Карлстен сложил на груди могучие руки. «И я не рад». «Говорят, в чашу с вином люди выливают правду. Давай повтори ее. Ты веришь, будто ведьма из легенды оставила меня на опушке дебрей? Чего ради?» «Я не говорю, что понимаю мысли ведьм». «Да нет там никаких ведьм. Дебри — всего лишь деревья и воспоминания. Ведьм вообще не бывает». «Я и сейчас вижу ведьму». Вулф проследил его взгляд на поставленный для Иссин полотняной навес. Она так и не сняла перчаток и сидела в одиночестве, сгорбившись с темными полукружьями под глазами. «Да что ты плетешь, Карл!» — вздохнул Вулф. «Ты еще не родился, когда она отреклась от старой веры. Тебе всюду мерещится зло». «Святой создал в Иннисе новое королевство, потому что старая мерзость не заслуживала спасения. Нас со всех сторон окружает старый мир, Вулф», — сказал Карлстен. «Подкрадывается из темноты, ждет, чтобы мы его впустили». Вулф не успел придумать колкого ответа, потому что вернулась Эйдак. На голове ее отросла темная щетина. «Иди давай». Она придержала дверь. «Сыграем по-дружески в лис, когда закончишь». Вулф вздернул бровь. «Чтобы ты всю дорогу прохаживалась насчет волков? А то как же?» Серьезно согласилась Эйдак. «Но обещаю, что мои шуточки будут самыми свежими». «Но если обещаешь...» — улыбнулся ей Вулф. Карлстен отвернулся. Вулф прошел мимо него, и Эйдак притворила дверь за его спиной. В темной каюте король Хрота, заложив морщину между бровями, сочинял письмо. Он был не из благородных по рождению и короновался неграмотным, так что письмо для него и поныне было трудной работой. Раз справлялся сам, без писца, значит, послание секретное. «Вулф!» Он с удовольствием отбросил перо. «Эйдак сказала, ты хотел со мной поговорить». «Государь!» Вулф взвешивал каждое слово. «Я что-то видел в Оффандауте». «Говори». Бардальд выслушал рассказ об исчезновении священника, о крови у реки и тлеющих валунах в пещере. Выслушал с самым невозмутимым видом. «Ундер издревле был огненной горой», — заключил король, когда Вулф умолк. «Может, сам он и дремал много лет, зато тревожил окрестные земли до самых грязевых источников Домута. Необычно, но это в природе вещей. Что касается крови, наверняка серые волки». Темнота подчеркнула его запавшие щеки. Вулф за всю дорогу ни разу не слышал его смеха, хотя пил король не меньше обычного. «Государь», — повторил Вулф, — «камень, когда я коснулся его голой рукой, дал трещину, как...» Он готов был сказать, но не хватило отваги. Его бы приняли за сумасшедшего. «Как что?» — с непривычной мягкостью спросил Бардальд. «Что тебе почудилось?» «Ничего, государь. Дурацкая мысль». Бардальд взял стоявший рядом кубок, сделал большой глоток. «Не думай ты больше про Оффандаут», — посоветовал он. «Всего-навсего горячка, не более того. Он уже сгорел дотла». «Прости меня, мой король, но многие жители разбежались. Говорят, болезнь передается через прикосновение. Не следует ли послать на розыски, пока они не ушли далеко?» «Никто не ушел. Они все позапирались в домах. Иссин за это поручилась». Бардальд снова взялся за перо. «Спасибо, что рассказал. должен тебя просить больше ни с кем не делиться наблюдениями. Однажды ты станешь рыцарем, а добродетель вежливости предписывает рыцарям скромность». Вулф узнал приказ, хотя бы и под видом религиозной заповеди. «Как доберемся до Элдинга, я пошлю тебя с этим письмом в Инис. Сообщение чрезвычайной важности. Оно должно как можно быстрее попасть к королеве Сабран». «Будет исполнено», — обещал Вулф. С отчетливым впечатлением, что его сейчас попросили заткнуть глотку одной добродетели во имя другой, он повернулся к двери, но остановился, услышав снаружи шум. Бардальд поднял голову на приглушенный стенами вопль. «Пьянчуги!» — буркнул он. «Разгони их, Вулф! Не то всех подряд вызову на поединок!» «Да, государь!» Открывая дверь, Вулф ожидал увидеть пьяную драку. С первого взгляда ему почудилось, что это она и есть. На дальнем конце палубы костровые корзины освещали сцепившихся людей. Когда среди них мелькнуло что-то белое, Вулф напрягся, ощутив в животе холодный ком. Иссин кричала, будто ее драли на куски. Когда она вырвалась из свалки, Вулф увидел ее голые руки. От кончиков пальцев до локтя кожа алела, словно покрытая яркой краской. Начинается с красноты на пальцах. Болезнь. Она догнала их. Новый страшный вопль Иссин. Она дергалась всем телом, словно зло передразнивало плясунов. «Помогите!» — стонала женщина. «О боги! Спасите! Жжет! Я горю! Помогите ей!» — крикнули в толпе, но как помочь, никто не знал. Иссин поскользнулась и рухнула, заколотила по настилу кулаками. Приподнявшись на колени, она с невероятной силой рванула свое облачение. Эйдак ахнула. Иссин с бешеными глазами, закапав слюной подбородок, разодрала домотканное сукно и осталась в одной сорочке. Старуха принялась терзать ее, цепляя ногтями ткань и кожу, в кровь раздирая горло. «Выпустите!» всхлипывала она со сведенным мукой лицом. «Духи! Выпустите его!» «Что выпустить?» — крикнул Вэл. «Огонь! Весь огонь!» Она стала рвать на себе волосы. «Разве не видите? Я горю!» Этот вопль шел из самого нутра, зверинный и одновременно слишком человеческий. Вулфа от каждого ее вскрика пробирал болезненный озноб. Иссин рвала окровавленные седые космы, раздирала лицо ногтями, а потом поползла по палубе с пеной на губах. Эйдак с Карлстином, обнажив мечи, встали плечом к плечу. «Именем короля!» — гаркнул Карлстин. «Не подходи!» Он растянул губы, смотрел круглыми глазами. «Не с места!» «Государь! Мой король! Добрый король!» Она задыхалась от боли. «Помоги мне! Убей!» «Держите ее!» — заорал кто-то. Карлстин шагнул ей наперерез. «Нет, Карл, нет!» — выкрикнул Трид. «Не тронь ее!» Иссин потянулась к Карлстину. Тот отшатнулся, и тогда она с размаху ударила кулаком Эйдак, которая, вскрикнув, метнулась в сторону. «Что за шум во имя святого?» — взревел вышедший из каюты король Бардальд. Иссин, увидев спасителя, кинулась к нему, и между нею и королем остался один Вулф. Он, не раздумывая, ухватил женщину за запястье и вогнал ей в живот меч. Мир замер. Ее лицо было на расстоянии шепота. Он чуял ее пот и известковую гниль на зубах. Он увидел, как мелькнувшие на лице изумление и ужас перешли под конец в улыбку. Она большим пальцем, едва ли не с нежностью, погладила его по щеке и повалилась. Молчание пало на палубу тяжестью снегопада. Эйдак, прижавшись к мачте, несмело ощупывала себе челюсть. Вэл встал на колени рядом и рукой в перчатке коснулся ушибленного места. «Назад, Вэл!» — рявкнул король, и Вэл отпрянул. «Эйдак, она тебя касалась?» Эйдак испуганно закивала. «Карлстен?» «Нет!» Карлстин скрипнул зубами. «Иссин не снимала перчаток. Она взошла на корабль, уже зная, что больна». Вулф не отрывал глаз от лакированного кровью клинка. Его свободная рука, правая, дрожала. Он перевел взгляд и сквозь пелену в глазах посмотрел на убитую им женщину. «Капитан, дайте другим кораблям сигнал ждать», — велел король. Его ноздри раздувались при каждом вздохе. «Те, кого коснулась Иссин, будут сидеть в каюте, пока мы не дойдем до Элдинга. И ты тоже, Вэл. Мы не знаем, как передается болезнь». Он с горьким сожалением взглянул на тело старой подруги. «Вы, остальные, столкните труп в реку веслами. Пальцем к ней не прикасаться».